Глава 11. «Я просто рассказываю все как есть», — залебезил пленный. «Я буду тебе полезен. Расскажу все, что знаю. Только не бей». «Кто вы такие? Вы какая-то секта?» «Можно сказать и так, но мирового масштаба. Наша цель — власть над людьми. Мы хотим, чтобы на Земле воцарилась новая эра. Но среди вас есть те, кто сопротивляется. Так вот, чтобы ничего не мешало приходу нового мирового порядка, мы должны истреблять вашу породу». «Таким способом вы будете долго нас истреблять», — прищурил глаза Матвей. «Сафари — это больше для забавы. Позволь, я объясню». На испуганном лице пленного появилась заискивающая улыбка. «Наши клубы есть во всех крупных городах планеты. Работа ведется по многим направлениям. Кино, новости, блогеры, политики. Почти все масс-медиа принадлежат нам. Когда нам нужно начать войну, мы натравливаем вас друг на друга. Мы продвигаем алкоголь, порнуху, аборты и многое другое. Мы создаем общество потребителей. Так вы становитесь слабыми и податливыми». Зиги хрипло закашлялся и подтянулся на кресле повыше. «А вот с тобой мы просчитались. Ты оказался сильнее, чем мы думали». Черноглазый поджал губы и осторожно глянул искоса. «Кстати, нам нужны такие, как ты. Если отпустишь...» Кулак врезался в лицо пленного. «Ой, стой! Я понял!» Тьфу. Зиги выплюнул кровь из разбитой губы на свои же брюки. Гул шоссе разносился по зимнему лесу. Тающий снег кое-где опадал с веток деревьев. Снаружи уже стало совсем светло. Через окно микроавтобуса Матвей видел краешек серого неба. Пленный елозил задом по креслу и трогал языком рану на губе. «Да...» «Не могу сказать, что я не предполагал чего-то такого». Матвей почесал грязный подбородок. «Ну да ладно. Ты мне вот что скажи. Что у вашей гоп-компании с глазами?» Зиги слабо улыбнулся, обнажив окровавленные зубы. «Тело Зигмунда, которое ты имеешь удовольствие лицезреть, всего лишь моя временная оболочка. А черные глаза — это реакция биологического носителя на мое присутствие». «Как ты завладел телом Зигмунда?» «Это не просто тело». Пленный хрустнул шеей в обе стороны. «В нем, кроме меня, присутствует прежний хозяин, но только в сильно подавленном состоянии. Есть люди, которые сами на это соглашаются». «Дай угадаю», — перебил Матвей. «Фашисты, сатанисты и прочие меньшинства». Черноглазый таинственно улыбнулся. «По вашим меркам, мы живем очень долго. Много человеческих жизней. Зигмунд для меня не первый и не последний. Ты даже не представляешь, с кем на самом деле сейчас разговариваешь». «А с кем я разговариваю? С бесом?» «Что-то типа того». Пленный с отрешенным видом уставился в окно. «Я из другого мира. Тебе это было бы сложно понять. Ты даже не сможешь произнести мое настоящее имя. Я, как бы поточнее выразиться, альтернативная форма жизни. В том мире, откуда я пришел, вечный голод. В вашем мире для меня намного интересней». «Понятно». Матвей на секунду задумался, потом спросил. «Что это был за трюк с воронами?» «С воронами? Ах, это...» Зиги иронично фыркнул. «Нам нужно было, чтобы ты вышел на улицу. Для этого Альберт применил одну технику. Он умеет управлять животными и даже слабыми людьми». «Альберт — это который с бородкой?» «Да, он самый». Черноглазый закинул ногу на ногу. «Обычное дело. Альберт ввел нас троих в транс и помог перенести в тела тех глупых птичек. Они сидели в твоем дворе на дереве. Мы их немного поюзали и отпустили. Жаль, что одна из птиц умерла». Пленный паскудно рассмеялся. «Вы в чужие сны умеете проникать?» — оборвал смеющегося Матвей. «Да, есть отдел, который этим занимается. Кукловоды. Эти ребята влезают в голову жертвы во сне или наяву и дергают там за ниточки. Альберт в этом деле тоже соображает». На лице Зиги вновь мелькнула короткая улыбка. «К примеру, у мяса вдруг посреди ночи возникает желание выйти на пробежку. Думаешь, это просто так?» Черноглазый захохотал и поменял перекрест ног, затем добавил. «Но если мясо взбудоражено или напугано, то это не действует. В таком случае нам приходится работать по-другому». С этим понятно. Руки Матвея чесались, но он сдерживал себя, понимая, что каждая минута стоит очень дорого. «Как мне остановить сафари?» «Ты не сможешь его остановить. Илик все равно найдет тебя». «Илик?» — передразнил Матвей. Он скривил рот, уселся на корточки и принялся рыться в рюкзаке. Своим видом Матвей демонстрировал, что внимательно слушает. «У меня жутко болит голова». Лицо Черноглазого исказило нервная гримаса. «Тебе не кажется, что я уже сказал достаточно? По сути, этот допрос не имеет никакого смысла. Я говорю с мертвецом. Конечно, иногда мне хочется с кем-то пообщаться, ведь я устаю от постоянной скрытности. Но пойми, я так прямо рассказал тебе обо всем лишь потому, что ты все равно не жилец. Тебя вот-вот настигнут. И даже если бы ты успел кому-то передать эти сведения, тебе все равно не поверят. Тебя высмеют и назовут конспирологом. Понимаешь, людей легко программировать. Большую часть ваших паттернов сформировали...» «Да-да», — перебил молодой человек. «Можешь не продолжать». Матвей застегнул молнию рюкзака. Как он и предполагал, изъятые накануне телефон и нож оказались в нем. «Улыбнись, Зигмунд». Допросчик поднес телефон к лицу пленного. «И что ты будешь с этим делать?» Черноглазый посмотрел в объектив. Со стороны населенного пункта послышался шум двигателя. Матвей замер и насторожился. Звук как будто становился громче. «Мы уже близко!» Зиги затрясся в беззвучном смехе.